Приветствуем вас на нашем канале и Ципса на связи. И сегодня был день, который мы очень долго ждали. Да. Сейчас всем привет. Все фанаты компьютерных игр прильнули, значит, к экранам и смотрели на эти кадры, которые облетели, наверное, весь мир, да, как были подбиты леопарды и Брэдли, и они не верили своим глазам, потому что такие сцены они видели только в компьютерных играх, в Battlefield 3, где сражалась, значит, Россия и, значит, американцы, да, там сражались две нации, и там, значит, в компьютерной игре удавалось подбивать эту бронетехнику. И сейчас мы увидели подбитые горящие Брэдли уже не в компьютерной игре, а, значит, своими глазами, да, на поле боя. И сейчас мы поговорим, немножко коснемся боевой обстановки и разберем, значит, те кадры, которые мы видели с вами. Да, друзья, боевая обстановка остается напряженной, как бы накал сохраняется. То, что нам удалось отбиваться от крупных сил противника, не должно нас расслаблять, да? Особенно это касается наших героев, которые на передовой сражаются самоотверженно. Сегодня там были предприняты попытки, и мы вернули там пару позиций, с которых противнику удавалось нас выбить. При этом, по-моему, вчера мы это обсуждали, о том, что даже Хаймерсы противник применял просто по взводным опорным пунктам, просто по окопам. То есть настолько они были в отчаянии, да, что даже Хаймерсами просто начали бить, как бы, по окопам. Слава богу, это не повсеместная тема, как бы, вот, но тем не менее. Сложные бои, как бы, на Южно-Донецком направлении, вот, но в принципе все контролируем. Вот. Авиация у нас работает активно, при этом нужно понимать, что у нас, как и у противника, есть резервы, которые еще не задействованы. Вот. Поэтому и противник основные резервы еще пока не вбросил в битву. И противник, нужно понимать еще важный момент, противник в любом случае адаптируется к новой боевой обстановке. То есть противник не ожидал, что мы будем так сопротивляться, так эффективно. Конечно же, они адаптируются, они будут менять тактику, они будут предпринимать какие-то новые попытки, прощупывать новые участки, начнут уделять внимание ракетно-бомбовым ударам. Поэтому расслабляться не стоит, и нужно думать над тем, нашему командованию, нашим бойцам, как убить как можно больше врагов, как можно быстрее, для того, чтобы перейти в свое контрнаступление. Вот я, например, так думаю. Вот. По поводу, да, то, что сегодня классные кадры, да, и Брэдли, там момент был такой, что подбитые леопарды, Брэдли, потом новые кадры, там еще 5 Брэдли подъехали и там же остались, да, и многие начали что-то говорить, что это какой-то фейк, ну, понятно, украинская ЦИПСа начала опровергать, там, это фейк, они туда их стянули со всех направлений фронта, закупили в Ираке, да, там подбитый этот металлолом и так далее, чтобы стянуть и сделать эту картинку. На самом деле, просто укры, они же планировали эту технику эвакуировать, оттягивать при помощи другой техники, может быть, эвакуировать раненых. Вот они там и кучканулись, как бы, и остались. Поэтому все логично, все нормально. Вот. И важный момент, противник как-то, во-первых, не говорит о том, что мы начали наступление, как они до этого, да, все, мы переходим, все и так далее, потому что пошло не по плану, у них не получилось. Вот главная ночь, первая ночь их серьезных наступательных действий не получилось. Фронт они не прорвали. И выйти на оперативные просторы, но не получилось. Поэтому сейчас они аккуратничают, они будут говорить о том, что там этих пару сотен единиц техники они бросили как разведка боем, ну, всякую херню. Вот. Кроме того, сегодня, если не ошибаюсь, сегодня с утра на каком-то говноресурсе украинском выступал этот смешной министр обороны Резников, этот дебилоид, и аккуратненько так говорил о том, что Ну, если Россия снизит свои требования и условия к переговорам, то, может быть, мы и пойдем на какие-то мирные переговоры и тому подобное. То есть уже риторика изменилась, уже не так им весело, да? Поэтому, в принципе, пока все играет за нас, да, то есть и время в том числе и тому подобное. Но расслабляться не стоит, а самое главное, что нужно настроиться на войну на истощение. То есть у них вот эти вот и мясные, и бронетанковые штурмы, они будут продолжаться. И у кого тут сработает именно экономика, сработают материально-технические резервы, да, у кого больше снарядов и тому подобное. То есть нужно понимать, что это будет война на истощение в ближайший месяц, может быть, два. Вот поэтому и наши ВПК, наш тыл должен это понимать, наша логистика. Вот. Ну, в принципе, я думаю, никакой неожиданности быть не должно. Но нужно быть начеку. Развернул, значит, эту ситуацию уже, ну, до масштабов таких более серьезных, а я хотел бы ее вернуть, значит, обратно, значит, в день, когда мы, как день, когда Украина дрогнула, да, когда, как любил говорить наш брат по оружию Владлен Татарский, да, он называл Иловайском день, когда Украина дрогнула. Сейчас, я думаю, конечно, была не борьба, не бои за Иловайск, да, сегодня были бои на отдельных участках фронта, да, но после этих кадров, которые облетели весь мир, я думаю, что Украина тоже дрогнула, да, и как минимум многие солдаты потеряли какую-то надежду в наступлении, хотя, как ты говоришь, я с тобой соглашусь, что они будут продолжать попытки и так далее. Да, что я хотел сказать? Сегодня случился, значит, день, когда наш конкурс завершился. Да. Сейчас единственное, нам нужно провести следственно-оперативные мероприятия, чтобы точно установить подразделение, которое, значит, выиграло наш конкурс, да. Нам надо понять, просто сейчас ходит много информации. Одни говорят, что это были, значит, спецназовцы, которые обтурили. Кто-то говорит, что это были летчики. На каком-то канале там, ну, кто-то пишет, что это на направлении, значит, где стоит 291-й полк, наши хорошие друзья. Мы там знаем и артиллеристов, которые там на чар, там профессионал большой. То есть мы видим о том, что много сейчас версий, поэтому нам, для того, чтобы нам точно найти, значит, победителей, нам надо разобраться, да, чтобы не получилось так, что мы кто-то, значит, получит приз, а кто-то будет потом написать и скажет, это мы подбили, а не они стояли рядом на фланге. Ну, так всегда бывает, когда проходит бой, каждое подразделение немного перетаскивает на себя одеяло. Поэтому нам немного надо будет разобраться. Вот, сейчас я еще хочу обратиться к спонсорам канала нашего, которые выходили со мной на связь, когда мы этот конкурс объявляли, да, и люди были заинтересованы в том, чтобы финансово наградить, значит, победителя. Ну, я уже об этом говорил, если вдруг такое бывает со временем, человек там, значит, у него может быть какие-то свои проблемы, он со временем мог передумать, и если вдруг эти люди на нас не выйдут и не свяжутся, то мы проведем, значит, сбор, где мы соберем деньги для того, чтобы наградить наших, значит, героев, которые отличились в боях, да. У нас акцент мы делали именно на первые уничтоженные, значит, технику, да, что сегодня и произошло. Все, сейчас про конкурс мы позамолчим, и поговорим теперь про ситуацию, да, что мы видели. Ну, вообще победила война в стиле лакшери, да, то есть дистанционная война победила, да, когда противник еще не успел дойти до, значит, наших позиций, не успел вступить в бой, а понес, значит, потери на дистанции, да, то есть мы видели, там техника только остановилась, люди начали спешиваться, да, и в этот момент, значит, они потеряли все, что было с собой, да. Интересный вот момент, да, кстати, вот много говорили о том, что советская танковая школа устарела, что наши танки, они уже, значит, назовем это так, вышли из моды, у нас там нет супертепловизоров. У нас самое главное, задний ход в танках очень маленький и низкий. И вот мы сейчас увидели, что когда надо было отступать, западная техника с очень большим и с очень высокой скоростью задней на технике, заднюю скорость не успела включить и не успела уехать. То есть мы видим, что задняя скорость не зарешала, значит, в этих событиях. Да, сегодня, значит, еще был народный Владлен, да, и мы там знаем, там у нас появился крутой парень Владлен Якутский, да, и он говорит о том, что он тоже, значит, общается там с экипажами техники, и, значит, наша 80-ка вышла, значит, один на один с Леопардом, и Леопард почему-то откатился, не захотел вступать в бой. Поэтому пока мы не видим превосходство западной школы танковой над, значит, нашей школой классической советской, да, техникой, ну, модернизированной, но по сути телеги у нас все еще остались, значит, старые, да. И что можно сказать, да, что все равно зарешало в данной ситуации, да, когда, значит, противника обнаружили, выявили накопление, да, и нанесли поражение, да. Сейчас мы будем разбираться, сделали ли это летчики или там артиллерия, да, но мы видим, что здесь затащила война на дистанции, то есть сработали очень классно, что не получилось так, как в фильме «28 панфиловцев», да, когда тебе приходится в упор подбивать технику, да, там уже непонятно, как пойдет ход боя. Почему? Потому что противник может быть более подготовлен, да, вести, значит, бой тактически, да, то есть более слаженно, более лучше связь, да, у тебя, ты можешь быть в обороне, но, соответственно, тебе придется уже там проявлять все свои навыки, умения и точность стрельбы по бронетехнике, да, потому что, как мы знаем, не все могут хорошо и хладнокровно подбивать танки, да, а здесь произошло самое приятное, это то, что технику не пустили к пехоте, к нашей, да, ну, мы видим, что это было на дистанции, просто собрались все, значит, эти танки новые, современные, американские, немецкие, и просто их разложили на атомы все, потому что там видно, такие некоторые были сцены, ну, где там, там Брэдли, по-моему, или Леопард, там даже я, так как я не особо разбираюсь в технике, я там даже не смог разобрать, что это, там просто куски металла валяются и все, да. Да, они эту машину для разминирования, первая машина, которая шла с этим ковшом импортным, он или английского производства, который вот для разминирования, да, который в землю, грунт пашет. То есть там вот эта первая машина, там этот ковш где-то валяется с флагом, короче, с кадры такие. То есть там вообще машину разобрало первую. Теперь осталось посмотреть там только на ближний, да, бой, когда их подобьют со старого советского РПГ-7. Да, и вот, да. Еще эту схему отработать, и уже станет окончательно понятно, что это просто обычный танк, который очень хорошо подбивается. Там же, по-моему, по стандартам НАТО потери допустимы до 30%, по-моему, да? Это и убитые, и раненые. Я, честно говоря, не в курсе, там, что там в НАТО, я там не служил, извини, пожалуйста, поэтому я не знаю. Блин, спалился. Там, по-моему, вот если подразделение теряет до 30%, то подразделение имеет право отступать и уходить на, там, на отдых. Так, слушай, я отступаю и перегруппировываю. Все, до завтра. Всем пока, до завтра.